Глава 29. Через три дня Хонда, редкий случай, мог в первой половине дня не идти в школу, там отменили занятия, и поэтому он вместе с секретарем отца отправился в местный суд послушать, как ведется процесс. В тот день с утра шел дождь. Отец, судья Верховного суда, дома был достаточно строг. И когда сыну исполнилось 19 лет, он окончательно укрепился в решении сделать его в будущем своим преемником. Полагаясь на то, что еще до поступления в университет сын станет усердно изучать право, до сих пор должность судьи была пожизненной, но в апреле этого года были осуществлены кардинальные изменения в законе о судебной системе, и более 200 судей получили приказы подать в отставку, полную или частичную. Судья Хонда из чувства солидарности со старыми товарищами сам просил об отставке, но не получил ее. Однако это изменило его настроение. Он стал мягче, великодушнее относиться к сыну. У него появилось что-то похожее на любовь к будущему преемнику, который пойдет дальше него по службе. Этих чувств Хонда раньше никогда у отца не замечал, и чтобы ответить на них, продолжал заниматься еще усерднее. Эти изменения проявились, например, в том, что отец разрешил еще не достигшему совершеннолетия сыну присутствовать при слушании дел. Конечно, это были дела не в его суде. Он разрешил сыну с судебным секретарем, который жил у них в доме, посещать суды по гражданским и уголовным делам. Внешне это выглядело как стремление дать Сигэкуни, знавшему судебное право только по книгам, соприкоснуться с реальностями японского суда и заставить его изучать законы на практике. Но отец, несомненно, хотел проверить, что сын извлечет из этого опыта, когда скрытые от глаз стороны человеческой жизни ударят по еще нежным чувствам 19-летнего юноши. Это была опасная система обучения, но она играла, по меньшей мере, воспитательную роль. Дать сыну реально почувствовать зорко следящие за всем глаза закона и с точки зрения знания техники судопроизводства позволить сыну увидеть кухню, где под руку бесстрастной системы права тут же на глазах попадают неприглядные, покрытые горячей слизью, человеческие чувства. Куда опасней было бы допустить, чтобы молодой человек, усвоивший благодаря привычке к праздности и увеселениям только приятные стороны жизни, так и оставался бы в их плену. Пока Сигэкуни и секретарь спешили в зал заседаний суда 8-го участка, единственное, что чуть оживляло темный коридор судебного здания, был дождь, льющийся на зелень запущенного внутреннего дворика, и Сигэкуни казалось, что это здание, где словно замурованы души преступников, хотя и призвано представлять разум, переполнено мрачными эмоциями. Гнетущее состояние он продолжал испытывать и тогда, когда сел на место в рядах для публики. Сигэкуни неприязненно смотрел, как порывистый, нетерпеливый секретарь торопливо проводил его сюда и, словно забыв о существовании сына своего патрона, уткнулся в сборник судебных решений. Пустые стулья на местах судьи и прокурора, местах свидетелей и адвокатов, казались мокрыми от дождя, словно отражая пустоту, которую он сейчас ощущал в душе. По молодости он всего лишь наблюдатель. С самого рождения это слово его миссия — наблюдать. В сущности, по складу его характера, Сигэкуни следовало бы обладать уверенностью в том, что он человек действия, Но после признаний Кияки в нем произошли странные перемены. Это были даже не перемены, а необъяснимый обмен чертами характера. Долгое время друзья тщательно оберегали каждый свою индивидуальность и не собирались ничего передавать друг другу, но 3 дня назад Кияки вдруг заронил в сердце друга вирус самоанализа, как человек, который, сам исцелившись, заражает своей болезнью окружающих. И сейчас, когда этот вирус мгновенно размножился, оказалось, что самоанализ — это черта куда более свойственная Хонде, чем Кияки. Симптомы этой болезни проявились прежде всего в форме какой-то непонятной тревоги. И что теперь делать, Кияки? Могу ли я, как друг, просто наблюдать со стороны за тем, что произойдет? Пока он ждал открытия намеченного на 2:30 заседания, его мысли были далеки от суда, который вот-вот должен был начаться, и следовали только за этой тревогой. Должен ли я предостеречь друга? Отговорить его от его затей? До сих пор я делал вид, что не замечаю его мучительных страданий и только любовался его утонченностью, верил, что в этом сила моей дружбы. Но теперь, когда мне все открылось, разве неправильно было бы, используя право дружбы на вмешательство в жизнь друга, стремиться спасти его от надвигающейся опасности? Тогда мне не придется ни о чем сожалеть, даже если Кияки разозлится или поссорится со мной. Через 10, через 20 лет Кияки меня поймет, да пусть хоть и никогда не поймет. Несомненно, Кияки просто летит к трагической развязке. Это красиво, но примем ли мы в жертву человеческую жизнь ради мгновенной красоты, промелькнувшей в окне птичьей тенью? Да, я, закрывая глаза, склоняюсь к заурядной дружбе посредственностей, поэтому, как бы это ни тяготило меня, должен охладить его опасный пыл и всеми силами воспрепятствовать тому, чтобы он сломал свою жизнь. От этих мыслей голова Хонды горела. Он не в состоянии был ждать суда, не имеющего к нему никакого отношения. Ему хотелось вскочить, броситься домой к Кияки и всеми силами отговаривать того от его намерений. И раздражение, вызванное тем, что он не может это сделать, лишь усиливало тревогу, жгло сердце. Он заметил, что места для публики уже заполнились, и понял, почему секретарь пришел так рано и занял места. Здесь были и молодые люди, с виду студенты-юристы, и незаметные мужчины и женщины среднего возраста, торопливо исчезавшие появлявшиеся репортеры с нарукавными повязками. Глядя на эту толпу, где люди, пришедшие сюда из низменного любопытства, но рядившиеся в серьезных, подкручивали усы, многозначительно обмахивались веерами, скребли в ушах длинным отращенным ногтем мизинца, извлекая оттуда серу, словом, убивали время, Хонда ощутил мерзость людей, убежденных, что мы-то уж точно не совершим преступления. «Надо постараться», — сказал он себе, «по меньшей мере, ничем не походить на эту толпу». Сидящих на местах для публики освещал монотонный пепельно-белый свет, падающий из закрытых по случаю дождя окон. Монотонность оживлял лишь блеск козырька на черных фуражках судебных служителей. Прибытие подсудимой вызвало шум. Обвиняемая в синей тюремной одежде и в сопровождении судебных служителей добралась до своего места. Все стремились разглядеть ее лицо, и это мешало Хонде, поэтому он увидел только пухлую белую щеку с заметной ямочкой, и потом в его поле зрения были только волосы, по-женски завязанные сзади, и округлые полные плечи, сжавшиеся, но ничуть не напряженные. Появился адвокат. Ждали только судью и прокурора. Вот она. И не подумаешь, что это женщина, которая убила человека. Говорят, нельзя судить по внешности, и это совершенно верно, прошептал его спутник. Суд, согласно форме, начался с вопросов, обращенных председателем к обвиняемой. Имя, адрес, возраст, социальное положение и место приписки. В зале стояла гробовая тишина. Казалось, был слышен даже торопливый шорох кисти секретаря. Обвиняемая встала и без запинки ответила: «Токио, район Нихонбаси, квартал Хамато, 2-5, из третьего сословия, Масуда Томи». Но голос у нее был слишком тихим. Слушать было трудно, и публика заволновалась, что не услышит следующих важных вопросов. Все стали вытягивать шеи, прикладывать руки к ушам. Обвиняемая, до сих пор отвечавшая гладко на вопросе о возрасте, может быть, умышленно запнулась и, подбадриваемая адвокатом, словно очнувшись, ответила довольно громко: 31. В этот момент мелькнула прядь волос, упавшая на обращенную в сторону адвоката щеку, и краешек холодно блеснувшего глаза. Это маленькое женское тело было в глазах публики полупрозрачным шелковичным червем, из которого тянется неожиданно запутанная нить зла. Даже легкие движения тела заставляли воображать пятна пота под мышками на тюремной одежде, грудь с обозначившимися в тревожном биении сосками, пышные формы крутых бедер. Это тело словно собиралось скрыться в коконе, свитом из бесконечно тянущейся из него нити бесконечного зла. Как полно, как точно тело отвечало преступлению. Люди хотят именно этого. Если выразить их горячую мечту, то окажется, что все привычное, близкое человеку, может быть воплощением зла. У худых женщин формой зла становится их худоба, у полных женщин их пышность. Даже воображаемый пот, который расплывается сейчас под ее грудью. Публика радовалась, получая одно за другим подтверждение тому злу, воображать которое им давала возможность ее тело. Хонда брезгливо отверг возможность разделить воображение публики, в котором нашлось бы место и его молодым фантазиям, и только следил за тем, насколько ответы обвиняемой отвечают сути события. Объяснение женщины было растянутым, рассказ иногда путался, но сразу стало понятно, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Женщина поддалась влиянию чувств, и безрассудство привело к трагическому финалу. «Когда вы стали сожительствовать с Хидзикатой Мацукити?» «Ну, в прошлом году, я этого не забуду, 5 июня». «Я это не забуду», вызвало невольный смех у публики, и служитель призвал к тишине. Масуда Томи была подавальщицей в небольшом ресторанчике, сблизилась с поваром Худзикатой Мацукити и стала буквально одолевать недавно овдовевшего Хидзикату своими заботами. С прошлого года они зажили семьей, но с самого начала Хидзиката не собирался официально оформлять их отношения, и после того, как они стали жить вместе, все больше развлекался с женщинами, а с конца прошлого года стал тратиться на официантку из ресторана Кисимото в том же районе Хамате. Служанке Хиде было 20, но она здорово умела вскружить голову, поэтому Мацукити частенько уходил из дома. Этой весной Томи позвала Хиде и умоляла ту вернуть мужа. Хиде начала издеваться над ней, и Томи, потеряв над собой контроль, убила ее. Это были заурядные уличные страсти любовного треугольника. В них не было ничего особенного, но конкретное слушание касалось деталей, и появилось множество мелких фактов, которых никак не могло добавить воображение. У женщины рос без отца 8-летний ребенок. До этого он был на попечении родственников в деревне. Теперь она взяла его к себе, чтобы он пошел в школу в Токио. Это и укрепило ее в намерении иметь семью. Так что до убийства Томи довело скорее то, что она, безмужняя, имела сына. Наконец, началось изложение обстоятельств в ночь убийства. Нет, Хиде не следовало бы там быть. Тогда, наверное, возможно, ничего бы и не случилось. Когда я пошла к Кисимото вызвать ее, уж лучше бы ей заболеть и лежать в постели. Да, я воспользовалась ножом для разделки рыбы. Мацукити – профессионал, и у него было несколько действительно хороших ножей. Он говорил: «Это для меня как меч для самурая», и не позволял женщинам до них дотрагиваться, сам точил и ухаживал за ними. Наверное, когда я начала ревновать его к Хиде, он подумал, что опасно держать их на виду, и куда-то спрятал. Мне было обидно, что он обо мне так думает, и иногда я в шутку его пугала. «Не нож! Так ведь есть и другие острые предметы». После того же, как Мацукити надолго оставил дом, однажды, убирая в кухне в шкафу, я вдруг нашла сверток с ножами. Вот тогда я поняла, что Мацукити увлекся Хиде. С ножом в руке я вся дрожала. Тут ребенок вернулся из школы, я немного успокоилась, и, как жена, решила, что Мацукити, пожалуй, будет доволен, если я отнесу точильщику нож для разделки рыбы, за которым он больше всего следил. Завернула нож в платок и уже пошла. А ребенок: «Мам, ты куда?» Я ей говорю: «По делу. Будь хорошим мальчиком, стереги дом». А он: «Можешь не возвращаться, я поеду в школу в деревню». «Что-то странное, он говорит», — подумала я. Стала расспрашивать. Он и говорит, что соседский мальчишка смеялся над ним, мол, твоя мать дяде надоела, он ее бросил. Наверное, дети передавали родительские сплетни. Ребенок любит приемных родителей в деревне больше матери, которая стала посмешищем. Я вне себя отшлепала ребенка и под его плач выскочила из дома. Томи сказала, что тогда у нее и в мыслях не было убивать Хиде, а выбежала она с желанием только наточить и привести в порядок нож. Точильщик был занят другими заказами. Томи долго упрашивала, и через час ей, наконец, наточили нож. Выйдя от точильщика, она не захотела возвращаться домой и машинально направилась в сторону Кисимото. В Кисимото она попала как раз в тот момент, когда слегка улеглись бушевавшие там страсти, Хиде с утра самовольно устроила себе выходной и прогуляла, а после обеда появилась, как ни в чем не бывало. Хозяйка ее ругала. Хиде, кляня во всем Мацукити, плакала и просила прощения. Томми сказала, что хотела бы на улице перекинуться с ней парой слов, но вышедшая к ней Хиде вела себя на удивление вызывающе. Она уже переоделась в чистенький костюм для приема гостей и двигалась расслабленно, явно подражая походке гейши. «Я сейчас пообещала хозяйке». «Сказала, что порву с мужчиной», — кокетливо проговорила Хиде. У Томми сердце наполнилось было радостью, но Хиде с веселым смехом сразу все переиначила. «Ну, верно, дня три я смогу потерпеть». Томми, изо всех сил сдерживаясь, пригласила Хиде в ресторанчик «Суси» и, угощая ее рюмочкой саке, постаралась поговорить с ней как старшая сестра. Но Хиде, вначале хранившая холодное молчание, опьянев, стала дерзить, и когда Томми просила ее, низко опустив в поклоне голову, откровенно отвернулась. Прошел час. На улице стемнело. Хиде встала, сказав, что уходит, потому что не хочет, чтобы ругалась хозяйка. У Томми в памяти не сохранилось, как они потом забрели в темноте на пустынный берег где-то в Хаматё. Томми кажется, что ноги сами занесли их туда, пока она старалась удержать порывавшуюся уйти Хиде. Во всяком случае, это было не так, чтобы Томми с самого начала привела ее туда с целью убить. Слово за слово, и в конце перебранки Хиде, рассмеявшись так, что при слабо падающем на воду свете стали видны белые зубы, сказала: «Зря вы все это мне говорите. Наверное, Мацукити и не любит вас от того, что вы такая надоедливая». «Эти слова все и решили», — излагала Томми, и свое тогдашнее состояние передала следующим образом: «Я как услышала это, кровь бросилась мне в голову. Да что там говорить? Уже и слов не было просить посочувствовать моим страданиям. То я была словно младенец в темноте, а тут будто огонь во мраке вспыхнул, я заплакала. В таком состоянии руки-ноги двигались сами собой. В беспамятстве рука как-то развернула сверток, схватила нож и на эту руку с ножом в темноте, и наткнулась Хиде. Вот как все это было». При этих словах публика и Хонда живо представили себе ребенка, печально сучащего в темноте ручками и ножками. А Масуда Томми закрыла лицо руками и разразилась рыданиями. Сзади было видно, как вздрагивают плечи под тюремной одеждой, и теперь в их спокойной округлости, напротив, воплотилось горе. Атмосфера среди зрителей, где первоначально присутствовало только любопытство, постепенно менялась. Помутневшее от непрерывного дождя окно пропускало внутрь печальный свет. В этом свете, казалось, жила и дышала, печалью и стонами являла человеческие чувства одна Масуда Томми. Лишь она обладала правом чувствовать. Еще минуту назад люди видели пухлое, покрытое испариной женское тело, а сейчас они, затаив дыхание, напрягая зрение, смотрели, как из телесной оболочки вырывается чувство и корчится, подобно разделанной живой креветке. Она вся была на виду. Преступление, совершенное втайне от людских глаз, теперь предстало всеобщему обозрению, приняв форму ее тела. И оно, это тело, раскрывала истинную суть преступления более очевидно, чем мораль или благочестие. Масуда Томи была более на виду, чем актриса, которая показывает на сцене лишь то, что намерена показать. Сделав свой мир достоянием смотревших на нее людей, она по существу вступила с ними в единоборство. Ее адвокат выглядел в защите довольно жалко. Маленькая Томи без гребней и шпилек, которыми украшают себя женщины, без драгоценностей, без роскошного привлекающего взгляда кимоно, вызывала интерес как женщина одним только своим преступлением. Будь в Японии суд присяжных, это тот случай, когда ее могли бы признать невиновной. «Она кого хочешь, уговорит», — опять прошептал секретарь на ухо Сигэкуни. Сигэкуни задумался. Он думал о том, что раз человеческие страсти развиваются по своим законам, то ничто не может их остановить. Это была концепция, неприемлемая в современном праве, которая опиралась на человеческий разум и совесть. С другой стороны, думал Сигэкуни, суд, который слушает дело обвиняемого отстраненно, полагая себя с ним не связанным, сейчас уже определенно оказался с ним связанным, и чувства, которые огненной лавой выплеснула Масуда Томи, позволили узнать то, с чем я сам никогда не соприкасался. На посветлевшем, несмотря на дождь, небе, кое-где разошлись облака, и все продолжающийся дождь стал падать уже в лучах солнца. От призрачно разлившегося света засверкали капли на оконном стекле. Хонда мечтал, чтобы его разум всегда походил на такой свет, но он не мог отбросить и чувства, которые по-прежнему влекли его в жаркую тьму. Эта жаркая тьма таила очарование. Ничего, кроме очарования. Киаки тоже был оттуда. Очарование, которое до самых глубин потрясало его жизнь, было на самом деле не жизнью, а судьбой. И Хонда решил на некоторое время воздержаться от советов, которые намеревался давать другу.